Глава вторая. Брифинг. Он услышал пение задолго до того, как непроизвольно замедлил шаг. Майор Конченко, облаченный в защитный костюм, подождал, пока коридор опустеет. Быстро взглянув по сторонам, он убедился, что за ним никто не наблюдает. Скрытность, вместе ставшей ему домом, наделяла его странным ощущением, будто он совершает что-то запретное. Впрочем, в определенном смысле это было недалеко от истины. Пластиковый четырехугольник прошел через щель, и загорелась зеленая лампочка. «Не экономят на замках. Навесной был бы надежнее». Совсем не кстати, подумал Клинч, вытаскивая ключ-карту и отступая на шаг в сторону. «Приветствую», — сказал он, заглядывая в проем. «Все в порядке». Сидящий на полу в синей пижаме Борланд смотрел на него, не говоря ни слова. Клинч вошел в отсек. «Это на каком языке было?» — спросил он. «На их языке», — ответил Борланд. «Боевая песня сенатора». «Понятно», — проговорил Клинч, осторожно присаживаясь на край кровати. «А поешь ты хреновее некуда. Значит, сегодня мы уже мебель не бросаем?» Борланд обвел глазами комнату, по которой были раскиданы обломки пластикового стола. «Ремонтировать долго», — тихо ответил он. «Ну да, молотка тебе не выдали», — добавил Клинч утвердительно. Майор снова поднялся, закрыл дверь с помощью той же карты и оперся о нее спиной, почесывая подбородок. «Давай в этот раз обойдемся без взаимного мордобития», — сказал он. «А то у нас тут проблемы со страхованием челюсти. Ты здесь уже 5 дней, и, по данным костоправов, вполне пришел в форму. У тебя было физическое и моральное истощение, а настроение вовсе аховое. Впрочем, это все понятно. Но тогда это тогда, а сейчас — это сейчас. Мой друг пожертвовал жизнью, чтобы ты занял его место. Мне этого не понять, но ястребу я доверяю, даже мертвому. Если он в тебе не ошибся, то мы с тобой договоримся, и ты примешь важное участие в нашем деле. А если упрешься рогом в какие-то личные проблемы, то они вместе с тобой уйдут. Наше время подошло. Я сейчас иду на очень интересное совещание и сюда уже не вернусь. Никогда. Либо ты со мной, либо я передаю тебя очкарикам в белых халатах, которые начнут ставить на тебе опыты, как на сталкере-ветеране. Обычно они ребята хорошие. Даже постирали твою бандану. Стоит мне просто в один прекрасный день не нагрузить их работой, как они найдут ее сами. И эта комната уже запираться не будет». Клинч вытащил черную бандану из внешнего кармана костюма и бросил ее сталкеру. Аккуратно взяв ее, Борланд встал с пола. Выпрямившись, он отошел к противоположной от Клинча стене, на которой висело небьющееся зеркало, и вгляделся в свое отражение. На него смотрел знакомый изможденный мужчина с недельной щетиной, однако еле уловимый блеск в глазах был ему неизвестен. «Какие проблемы?» — сказал Борланд, повторяя слова вслед за отражением, произносящим их. «Обычное дело. Выбраться из одной проблемы и угодить в другую, убить человека и быть убитым самому. Просто обычная жизнь в зоне. Можно сказать, аномалия. Подумаешь, попал в аномалию. Но потрепало немного. Скажи спасибо, что не насмерть. Друзья умирают, ты живешь, так?» Клинч покивал с умным видом. «Слушай, эта штука в самом деле помогает, если потрепаться с ней за жизнь?» — спросил он, показывая на зеркало. «Надо бы и себе такую же завести. Обставить все стены, познавать дзен. Что думаешь?» Борланд провел рукой по зеркалу, словно стирая отражение, затем отвернулся. «Думаю, что можно и помочь ребятам, которые сделали мне столько хорошего и постирали мою бандану», — ответил он. «Ладно, я тебя выслушаю. Может, я и не захочу делать ваши проблемы моими личными, но уверен, что не стану делать свои личные проблемы вашими. Я не собираюсь делиться с тобой своими мыслями о людях, которых потерял. Ты не заслуживаешь этого, майор». «Вот как». «Да, вот так. К тому же месть — это не для сталкеров, верно? И мстить некому, ведь ястреб мертв». Клинч нетерпеливо взмахнул рукой. «Когда мне понадобится пафос, я приволоку пафосную корзину», — поморщился он. «Ты выболтался?» Борланд кивнул в сторону двери. «Открывай уже», — буркнул он. «Я последнего слова не сказал еще. Оно всегда остается за мной». «Тогда держи его при себе». Клинч протянул руку к замку и чуть повернул голову. «Прыгать на меня со спины на этот раз не советую», — предупредил. «Я на визиты с тобой оружие не ношу, а заложник из меня так себе». «Ты хочешь об этом поговорить?» Майор с раздражением провел ребром карты по считывателю. «Выходи», — приказал он, отступая в сторону. Борланд, не торопясь, прошел мимо него, схватился рукой за панель и оглянулся на Клинча. Майор Конченко смотрел на него с опаской. «А зачем мне твой пистолет?» — спросил Борланд, постепенно расплываясь в ухмылке. «Можно просто отпинать тебя и оставить здесь. И будешь беседовать с зеркалом, познавать дзен, ждать, пока прилетит добрый волшебник на черном вертолете и бесплатно покажет кино». Клинч побагровел. «Попробуй», — сказал он, сжав кулаки и не двигаясь с места. Борланд прищелкнул зубами и вышел из отсека, оглядываясь по сторонам. Он оказался в тускло освещенном коридоре с грубыми пластиковыми стенами и кучей дверей. По всей видимости, это был один из спешно построенных бункеров коалиции. «Я же все понимаю, майор», — сказал Борланд. «Ты в последние дни ко мне старался не заходить без лишней причины, оно и понятно. Кому охота в третий раз подряд получить по хребту? Вот и я решил заняться самообучением пения, чтобы ты чувствовал, что я далеко от двери. Согласись, это добавило мне харизмы». Клинч сердито засопел в ответ. «Послужишь мне еще какое-то время», — решил Борланд вслух. «Видишь, я на любое сотрудничество могу посмотреть по-своему». «Зараза, еще одно слово». «Молчу, майор. Ты только учти, изучая меня, ты раскрываешь себя. Может, тебе и череп раскрыть?» Борланд потер голову. «Ты уже пытался в доме доктора», — произнес он, идя впереди Клинча. «Даже с воздуха не сумел. Думаешь, сейчас у тебя шансов больше?» «А по-твоему, где мы, хороший ты мой? Тебе не кажется, что у нас здесь права чуточку разные?» «Я не видел бумажки с подписью, где это было бы написано». «Знал я, что сталкеры долбанутые на голову, но чтобы настолько...» «Ну давай, Клинч, раскрой мне стратегически важную информацию. Где мы?» «Я уже понял, что в лагере коалиции, а конкретнее...» «Скоро сам увидишь. Пройдемся немного». Борланд рассматривал стены коридора, простиравшегося далеко вперед. Похоже, бункер был вытянут в прямую линию. Не иначе, как одноэтажное укрытие, основой для которого послужил прорытый ров. Скорее всего, широкий окоп идет вдоль длинного участка барьера. «Хорошо сделано», — признал он. «Что?» «Я про бункер. Продольная ориентация. Я бы не догадался. Наверняка разбит на отдельные сегменты по уровням допуска, имеет аварийные перегородки. Построить можно за месяц». «Слушай, у тебя какое IQ в детстве было?» «А что, детство уже кончилось?» Они дошли до широких двойных дверей, в которых Борланд угадал лифт. «Стой», — сказал майор, и Борланд послушно остановился. Клинч снова вытащил карточку, и через несколько секунд открылся один из отсеков в стене. «В таком виде тебе нельзя наверх», — произнес Клинч, заходя внутрь. «Выбери себе шмот по размеру». Борланд зашел следом за ним, осматривая обшитую листовым железом комнату размером 8 на 10. Вдоль стен висели защитные комбинезоны разного назначения. В воздухе чувствовался стойкий аромат краски. «Это еще зачем?» — спросил он. «Наверху очаг радиации». «Просто маскировка», — недовольно бросил Клинч. «Или думаешь, я тебя потащу наверх в пижаме?» «Ты хочешь сказать, тут таких мутантов еще не видали?» Борланд влез в желтый изолирующий костюм из полиамидной ткани. Сам Клинч был в сером герметичном комбинезоне, разработанном специально для силовых структур. «Шлем цепляй сразу», — велел Клинч, надевая собственный. Сталкер надел на себя шлем, который со щелчком захлопнулся на креплениях. Желтая защита больше напоминала портативный скафандр. «Воздуховоды тоже подсоедини», — сказал Клинч. «Это лишним не будет. Как настраивать радиосвязь, думаю, знаешь». «Наверху загрязнение?» — спросил Борланд в микрофон. «Сейчас увидишь все сам», — ответил Клинч. «Насчет радиоэфира не волнуйся. Канал у меня собственный. Никто нас не услышит». Через минуту они уже ехали в просторном грузовом лифте на верхний уровень. «Это действительно одноэтажный бункер с номером 02», — сказал Клинч, пользуясь тем, что собеседник временно молчит. «Они понастроены по всему барьеру. Доступ вниз есть только у научного состава и у меня. Сейчас это просто склад оборудования. Наверху народу мало, лишь несколько ребят из контрактников. Ты здесь человек новый. Лучше им тебя не видеть без костюма, а то могут возникнуть вопросы». Двери лифта раздвинулись в стороны. Борланд удивился сразу нескольким вещам. Во-первых, шахта выходила прямо на поверхность, посреди огороженной территории. Порыв ветра взметнул ему навстречу облако грязных листьев, однако внутри шлема поселился лишь кислый запах резины. Во-вторых, стояла темная ночь, так что Борланд не смог осмотреть базу коалиции полностью. Прожекторы на вышках светили на ворота базы, за которыми пролегала дорога, ведущая к внешней линии оцепления. Еще один освещал участок кирпичной стены, на первый взгляд ничем не примечательный. Сзади протянулась стена барьера. За ней уже начиналась зона. Но больше всего его удивило обилие народа на территории. Клинч явно имел иные взгляды на понятия. Мало народу. У ворот стояло два крытых фургона, из которых 6 человек выгружали тяжелые ящики с оборудованием. Еще 10-15 фигур в герметичных комбинезонах расположились в разных участках базы с приборами замеров и другой электроникой. Светоотражающее покрытие делало их хорошо различимыми. Мимо проехал джип с 3 солдатами, одетыми, тем не менее, в обычную форму, из чего можно было сделать вывод, что костюмы в данный момент излишни. «Это называется секретность?» — спросил Борланд. «Или вы никогда не спите?» «Выплеск», — коротко ответил Клинч. Борланд все понял. Ну, конечно. Он и позабыл, что, по его подсчетам, с момента его последнего прихода в зону до выплеска оставалось чуть больше недели. А он примерно столько и провел в поисках пророка и в отсеке бункера 02. Хотя Борланд всегда четко разделял обитателей барьера и сталкеров. Он не мог не оценить свежим взглядом огромную разницу в их мышлении. Было невозможно представить, чтобы сталкер перед выплеском полез изучать это явление зоны, вместо того, чтобы наглухо забаррикадироваться в подвале. Однако он уже не мог сказать, кто больше реалист — ученый или сталкер. «Еще не ухнуло?» — спросил Борланд. «Нет», — откликнулся майор, давая знак идти за ним и направляясь к грузовикам. «Сейчас весь научный отдел бункера занимается сбором данных об окружающей среде. В этот раз потянуло раньше срока. Выплеск, вероятно, будет долгим и тяжелым. Тебе повезло, что у тебя зубы целы. Не позавидуй тем, у кого они не в порядке. Ныть будут жестоко». Борланд только сейчас ощутил легкие толчки земли. Другие признаки выплеска в его костюме не чувствовались. Ни перепады давления, ни покалывания в кончиках пальцев. Тем не менее, ему удалось угадать время до кульминации. «Ты созвал совещание сэров за пару часов до выплеска», — догадался Борланд. «Хороший ход. В самом деле хороший. Все кругом страшно заняты или забились по норам». «Да. Еще нам нужно будет срочно выступать, как только зона отгремит», — продолжал Клинч. «Нам нужно в другую секцию бункера, которой можно достичь лишь наземным путем. Все ребята здесь, если консул уже добрался. Только бы успел, прежде чем выплеск грянет». «Расскажешь мне про консула?» «Скоро сам познакомишься. Без него не было бы и нас», — произнес Клинч, поворачиваясь к сталкеру для пущей убедительности. Пятно прожектора прошлось по территории плавной дугой, поймав их в свои границы. Никто не обратил на них внимания. Ученый в костюме, поглощенный своими исследованиями на зеленоватом экране небольшого измерителя, даже не обернулся. Борланд снова взглянул на странный участок стены, на который был направлен прожектор. «Это наша местная достопримечательность», — пояснил Клинч, поправляя шлем. «Стена поросла какой-то плесенью. Первая аномалия, которая проникла за стену барьера, пусть даже наполовину. Тут долго все стояли на ушах». «Да, нехорошо», — поморщился Борланд. «Хотя странного ничего нет. Наоборот, непонятно, почему зона раньше не расширялась». «Мы все надеемся, что не начнет. Впрочем...» Клинч откатил ногой камень, лежавший на его пути. «Если все пойдет по плану, зона исчезнет уже к завтрашнему вечеру». «Хотелось бы», — искренне согласился Борланд. «А зачем вы подсвечиваете эту серую дрянь? Неужели недостаточно было просто оградить?» «Недостаточно. Это пятно при освещении не так быстро растет». Прожектор вернулся обратно, на этот раз поймав висящее в воздухе нечто похожее на лопасть. Борланд тут же догадался, что это она и была. «Красивая вертушка», — похвалил он, надеясь сделать Клинчу приятное. Судя по звуку, майор чуть со злостью не сплюнул. Вероятно, его удержал лишь шлем. «Параша», — мрачно прокомментировал он. Борланд едва не споткнулся. «А я думал, ты любишь камовские гелики», — удивился он, глядя на огромную летающую машину. «Я свой люблю», — ответил майор. «Я летаю на тайкуне». «А вот это что такое?» «Тунец». «Прости, я не совсем понял твой юмор». Клинч прошел мимо вертолета чуть поспешнее, словно не хотел его видеть. «У нас их два», — объяснил он. «Тайкун и тунец». «Тайкун действительно вертолет, а тунец — конструктор для малолетних зэков, собранный молдаванами». Борланд попытался рассмотреть вертолет при скудном освещении. Никакой разницы со знакомым ему К-54 он не заметил. «Полагаю, это была негативная характеристика», — предположил он. «Мне они кажутся одинаковыми. Явно из общей партии. Ты не пилот. В тунце от родных инженеров остался только каркас. Начинкой занимался субподрядчик, которого я тебе не назову, потому что мне плохо при одной мысли о его существовании. Пусть я не пилот, но... Зато у меня была Ламборджини. Спорю, что я разогнался бы на ней быстрее, чем ты на тайкуне. Кстати, где он?» «На противоположном конце зоны», — ответил Клинч с еле слышимой досадой. «Пришлось оставить. Важный стратегический маневр. Глок не поверит, что я намерен двигать куда-нибудь на тунце». «Значит, нам все же придется лететь?» «Если это рухлить, заведется». Борланд услышал в голосе Клинча едва уловимую горечь. «Мы почти дошли», — послышался голос Клинча в наушнике. «Бункер 04». «А третий?» «Нечетные номера на основной базе». «И где это?» «С западной стороны зоны». Проходя мимо трех наушников, Клинч хлопнул одного из них по плечу, и когда тот обернулся, показал ему большой палец. Ученый, находящийся, как и все, в наглухо закрытом комбинезоне, двинулся за Клинчем. «Он с нами?» — спросил Борланд. «Да», — ответил Клинч, подходя к новому лифту. «Бывший сталкер Мармадок. Принес однажды один из новых артефактов и остался на барьере, помогать в изучении. Хороший паренек, со своей позиции. Наш специалист по артефактам». «Тоже хочет, чтобы зона исчезла?» «Конечно». Мармадок зашел с ними в лифт, и когда двери закрылись, снял шлем. Борланд заметил, что ему чуть за 20. Спадавшие до подбородка волосы обрамляли молодое лицо с полными живого интеллекта глазами. «Все на месте, Клинч», — доложил он звонким голосом, когда майор и Борланд тоже избавились от шлемов. «Консул не появлялся?» — спросил Клинч. «Нет», — мотнул головой бывший сталкер. Он с любопытством посмотрел на Борланда, который стал ощущать легкую тяжесть в ушах. Выплеск набирал силу. «Закладывает, да?» — улыбнулся парень. «Есть немного», — ответил Борланд, потирая ухо. «Пересидим под землей, пока все не стихнет», — произнес Клинч, выходя из лифта. Борланд предпочел молчать и слушать. Мармадок не выдержал долгого путешествия по коридору в тишине. «Клинч, все так необычно», — сказал он, даже не пытаясь скрыть волнение. «Столько ждать момента, и вот он наступил. Я ожидал, что все будет более торжественно». «Как на любой войне», — отозвался майор. «Всегда ждешь, что последний удар наполнит твою руку мощью небес, и все вокруг соберутся, чтобы поставить только на тебя последнюю копейку. Но так не бывает. Нам предстоит рейд на север, который не отличается от предыдущих. С той лишь разницей, что на этот раз он определенно последний». «Ты был на севере?» — спросил Борланд Мармадока. «Дважды», — ответил парень с ноткой гордости. «Один раз в прошлом году, как был сталкером, и второй несколько недель назад, специалистом по электронике при военном отряде. Но не заходил дальше Припяти». «Солидно», — вырвалось у Борланда. «И многие из вас ходили туда». «Почти все», — сказал Мармадок. «Кроме Клинча и еще кого-то. Я и сам знаю не всех ребят, но сейчас мы со всеми познакомимся». Навстречу троице двигался человек. Кивнув майору, он тут же пошел обратно и скрылся в боковом отсеке. «Почему стены из такого дешевого пластика?» — спросил Борланд. «Успокойся», — осадил его Клинч. Борланд зашел последним, из-под лобья взглянув на встречавшего их человека, накачанного парня под 1,95 м, с двумя ножевыми шрамами на щеке. Тот бесстрастно закрыл дверь. Комната, очевидно, представляла собой оружейную. В ней находилось несколько грязных столов, на которых были разложены разобранные автоматы. Вдоль стен стояли узкие шкафы, к которым прислонились человека четыре. Еще трое расселись на столах. К Борланду обратилось множество изучающих взглядов. Все присутствующие были одеты в разные виды военной формы охранных сил барьера. «Я приветствую всех вас», — сказал Клинч, присаживаясь на край стола. «Не буду отдельно представлять вас, так как в ходе разговора вы друг с другом познакомитесь». Борланд встал так, чтобы видеть всех в комнате сразу, и постарался по возможности не привлекать внимания. Ему стало немного лучше при мысли, что он не единственный в помещении, по которому видно, что он ничего не понимает. Мармадок остался у входа. Клинч глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Никто не произнес ни слова. Все ждали. «Сразу обращаю внимание на желтого парня», — начал Клинч. «Его зовут Борланд. На нем завязан последний этап операции». Атмосфера сразу стала гуще. Сталкер ощутил предательское желание исчезнуть без следа, раствориться на фоне грязных шкафов, мимикрировать подобно циклопу. Не привлекать внимания не получилось. Два человека переглянулись, еще один в задумчивости почесал щеку. Для Борланда было совершенно ясно, что хотя бы половина присутствующих о нем слышала. Черт знает, какие корни пустила его деятельность в зоне в прошлые годы. «Все вы знакомы с теми или иными деталями плана», — продолжил майор. «Я коротко опишу все, над чем мы работали столько времени, и что нам еще только предстоит сделать. Я прошу вас задействовать максимум внимания». У Борланда появилось неистовое желание расхохотаться, разрядить напряжение. И все же он не выдержал бы, если бы стал первым в комнате, кто нарушит концентрацию. Не было никаких сомнений, что его дальнейшая судьба будет зависеть от отношения к нему каждого из сэров в отдельности. Каждый из этих людей в чем-то его превосходил, и в этом он мог у них поучиться. Так что сталкер приказал себе собраться и успокоиться. Клинч на миг прикрыл глаза, собираясь с мыслями. «Меня зовут Владимир Кунченко», — сказал он. «Я майор российской авиации, один из летчиков-испытателей КБ «Камов». Служу в войсках коалиции с первого дня ее создания. Занимаю руководящую должность с 2008 года. В течение всего времени, что я провел здесь, я не переставал искать способы уничтожить зону». Он сделал паузу, чтобы все присутствующие смогли принять информацию. «Когда-то об уничтожении зоны можно было говорить во всеуслышание. Более того, я неоднократно подавал собственные проекты по разрешению этого вопроса. Некоторые из них были претворены в действие. Нас постигали неудачи одна за другой. За это время ситуация успела видоизмениться до жесткого и крайне опасного положения. Я не стоял у истоков зарождения сталкерства, однако определенно был первым, кто придал ему относительно организованную форму. Торговые сети, рост ранга до уровня самого влиятельного клана зоны и практически готовой военизированной структуры, как и множество иных нововведений, дело моих рук. Конечно, все это оплачивалось не из моего кармана, и были люди, которые приглядывали за тем, чтобы все было сделано как следует. Но в любом случае очень многое пошло с моей подачи. Я был тем, кто создал пьедестал, совокупность вооруженных отрядов у самой границы с заслоном. Отряды формировались из заключенных, и они должны были заниматься охраной местности к югу от купола. Все же считаю нужным сказать, что никогда не разделял убеждения пьедесталовцев, хотя поддерживал их в деятельности и даже иногда прикрывал с воздуха во времена конфликтов. Сейчас, оглядываясь назад, я могу признаться, что делал все это не за тем, чтобы зона превратилась в сугубо коммерческую структуру, как сейчас. Мне было нужно лишь сохранить контроль над тем, что в ней происходит. Я не могу контролировать выплески аномалии, но делал все, чтобы влиять на один из самых важных факторов, относящихся к зоне, на людей. Ситуация резко осложнилась, когда заслон исчез. Путь к центру был открыт, чем и воспользовались сталкеры. Немногие, что побывали в саркофаге, дали описание происходящего там. К моему изумлению, в центре действительно оказался самый настоящий монолитный камень, похожий на памятник. Последствия не заставили себя долго ждать. Пьедесталовцы оказались на удивление склонны к религии. Они тут же решили, что все было предначертано. А им суждено охранять камень от посягательств, в том числе и от наших. Они вышли из-под контроля, обосновались в Припяти, превратились в отдельный клан, живущий почти на самообеспечении. Я хотел перекрыть им кислород, лишив поставок нужных для жизни ресурсов, Однако мой начальник Глок стал этим заниматься вместо меня. Более того, он поддерживал их легенду на самом высоком уровне, поставляя солидное количество снаряжений и психотропных препаратов для распространения пропаганды. Дело дошло до того, что в пьедестал стали стекаться и свободные сталкеры. А я получил жесткое указание смириться с этим. Поэтому, чтобы не упустить последние нити правления, я перевел внимание на ранг вплоть до того, что вступление в иные кланы, кроме ранга, могло караться смертью. Это породило войны группировок, но с этим ничего нельзя было поделать. Я недооценил тягу сталкеров к свободе и независимости, однако ранг разросся в достаточной степени, чтобы стать мощной фигурой на любом поле боя, даже если дело дойдет до прямого противостояния не только с пьедесталом, но и со всей коалицией. Конечно, в полномасштабной войне никакой клан не выстоит. К тому же война эта окажется крайне недолгой. Однако это будет стоить Глоку потери всей системы сталкерства и политического краха проекта. Могу заверить, что он никогда на это не пойдет. Клинч на мгновение умолк, на его лице отразилась глубокая сосредоточенность. Борланд внезапно обнаружил, что снова напрягся и приказал себе расслабиться. «Теперь я перехожу к непосредственной сути того, ради чего мы все встретились», — произнес Клинч. «Во время разработок новых типов оружия я случайно вышел на одного из научных консультантов, работающих в третьем бункере уже несколько лет. Мы быстро нашли общий язык, и я убедился, что он разделяет мои взгляды на зону. Он называл себя консулом. Но самое главное, этот человек обладал огромным запасом уникальных знаний о зоне». «Откуда?» — поинтересовался ближайший сэр. Майор развел руками. «Это самое интересное», — ответил он. «Через несколько суток после исчезновения заслона он первым двинулся на ЧС в составе исследовательской группы. Там угодил под внеплановый выплеск. Пробыл недолго, его удалось спасти. Но получил побочный эффект. Полный набор знаний о зоне и пьедестале, черт знает с какого источника. Очевидно, это так на него повлияло, что он радикально сменил свои настроения и теперь ратует за то, чтобы зона исчезла». «Можно угадаю», — неожиданно заговорил Борланд, и все взгляды обратились к нему. «Консул разработал план по уничтожению зоны?» «Верно», — отчетливо подтвердил Клинч. «План операции под названием «Горизонт событий». Отсек слегка тряхнуло. Надвигался выплеск. «План, прямо скажем, необычный. И на первый взгляд ничем не обоснованный», — продолжил майор. «Чтобы до такого додуматься, нужно действительно знать о зоне практически все. Выражаясь прямо, зона порождена пьедесталом, поэтому для ее уничтожения нужно деактивировать сам камень, обладающий мощнейшим запасом энергии. А сделать это можно лишь с помощью устройства, имеющего энергетический потенциал, не уступающий камню». «Оно у нас есть?» «Есть. Предмет, когда-то телепортировавшийся в наш мир за счет камня. Вот это». Клинч отстегнул боковой карман, вытащил небольшой прозрачный футляр и аккуратно положил его на стол. Все подошли поближе, глядя на кинжал с необычной линией лезвия. «Нож деструктора», — пояснил Клинч. «Настоящего деструктора из пьедестала. Его звали Сенатор». «Откуда консул знает и это?» — вырвалось у Борланда. «Если тебя это утешит», — ответил Клинч, «то консул и сам далеко не рад своим знаниям. По правде говоря, они сильно мешают его самочувствию. Иными словами, он не может объяснить, откуда ему все это известно». Кинжал пошел по рукам. Каждый стремился рассмотреть его повнимательнее. Борланд сел на край стола рядом с Клинчем. «Значит, нам нужно попросту ударить пьедестал этим ножом?» — спросил он. «Не совсем», — ответил майор, не глядя на него. «Тебе нужно будет ударить пьедестал ножом. Именно тебе и никому другому». Сэры, которые до этого тихо переговаривались, умолкли. Нож вернулся на место. Борланд смотрел на него, как на змею, чувствуя внезапное отвращение. «Почему я?» — тихо произнес он. «Я что, избранный?» «Не льсти себе», — поморщился майор. «Избранным был ястреб. Имеет значение не только то, чем бить в камень, но и то, кто производит удар. В момент столкновения энергетических источников происходит мгновенная взаимная аннигиляция их зарядов, основывающаяся на волевом противостоянии. Видишь ли, пьедестал будет сопротивляться». «Как это?» — спросил кто-то из толпы. «Как объяснил консул, внутри пьедестала сконцентрирована энергия обитателей мира, из которого выпал камень. Это был неудачный эксперимент по телепортации, произведенный чужой расой». Борланд мысленно выстраивал элементы мозаики воедино. Консул явно обладал большой долей знаний Сенатора. «Напоминаю вам, что мутанты исходят из самого пьедестала», — добавил Клинч. «Впрочем, это уже давно установлено. Не нужно быть гением, чтобы понять, что камень сам по себе является огромным энергетическим хранилищем, и ему не меньше нас хочется иметь контроль над происходящим в зоне. Правда, извлекать души из самого себя он как следует не способен. По какой-то причине эти смиренные творцы выходят из камня не такими, какими заходили. В процессе расконсервирования мы имеем мутировавших уродцев, вроде циклопов, деструкторов и еще какой-то чертовщины». По какой-то причине Борланд с интересом кинул на майора короткий взгляд. Действительно ли он не знает, в чем тут причина? И знает ли консул о том, что у пьедестала прямо сейчас недостает небольшого куска размером с пол-литровую пластиковую бутылку? Вслух он произнес. «И как пьедестал намерен сопротивляться?» «Известно как», — неожиданно ответил один из присутствующих. «Искушать начнет». «Верно», — кивнул Клинч. «Относительно реакции человека на пьедестал установлено одно. Всякий, кто к нему приблизится, теряет волю. Начинает верить, что камень исполнит любое его желание. Может, от камня в самом деле исходят особые флюиды, но это все мелочи. Главное то, что противостоять прессингу может только...» «Человек, ненавидящий зону», — тихо закончил Борланд. Клинч щелкнул пальцами в воздухе. «Лучше не скажешь», — согласился он под молчание сэров. «Все мы провели в зоне какое-то время, но вместе с тем все мы желаем чего-то. За исключением Борланда, который вынужденно занял место ястреба, пошедшего ради этого на убийство и самопожертвование. Буду с вами откровенен, друзья мои». Борланд не выбирал для себя такой участи. Это дело ему навязали отнюдь не дипломатичным путем. Я не настолько наивен, чтобы верить, будто пьедестал в самом деле что-то исполняет. И все же нам следует подстраиваться под эту модель, как под окружающую реальность. Пьедестал можно разрушить ножом сенатора. И в этой комнате Борланд единственный, кто способен это сделать. Небо сгущалось, становясь таким вязким, что казалось, самое время тащить огромную консервную банку, чтобы упаковать его на черный день. Порывы ветра стали более внезапными, принося с собой резкий запах безнадеги. Дозорный бункера 04 пожалел, что не надел кофту под комбинезон. Ему становилось холодно. Ветер дул со стороны зоны, как и всегда перед выплеском. Дозорному приходилось стоять во всех возможных караулах периметра, начиная с внешней линии оцепления и заканчивая пропускным пунктом барьера на рубеже. И всегда ветер дул со стороны зоны, попирая устоявшиеся нормы природы. Фары показались из-за поворота еще неожиданнее, чем дозорный мог представить. Он схватился за бинокль, но тут же отложил его в сторону, заметив знакомый номер на борту. Перехватив автомат, дозорный вышел из будки навстречу гостям. «Приветствую, консул», — сказал он, когда рядом с ним остановился УАЗ. «Здорово, друг», — махнул рукой консул, соскакивая на щебенку. Из машины быстро вышли два бойца при полном вооружении. «Клинч здесь?» «Да, на базе. Точнее, не знаю». «Ничего страшного. Я знаю». Дозорный пожал плечами, глядя, как консул с бойцами уверенно шагают к грузовому лифту. Сочтя свой долг выполненным, он повернулся к будке, настраиваясь на термос с кофе и удивляясь необъяснимой юрисдикции в здешних краях. Про шофера дозорный тут же забыл, так как хорошо знал его в лицо. Звук от выстрела из Вальтера с глушителем в затылок охраннику остался неслышным на фоне гула бушующего неба. «Я не стану говорить громких слов», — сказал Клинч, когда все расселись по своим местам, «так как рассчитываю на то, что у нас будет возможность все обсудить после операции. Поэтому просто расскажу, как все пройдет. В течение часа или двух закончится выплеск. Сразу по его завершении мы покидаем базу маленькими группами и собираемся уже в лагере Ранга в Серой долине, где обсудим все в деталях. Рубин и Ларс выезжают на джипе. Вентили и штатив добираются своим ходом до места встречи с ними. Я вылетаю на Тунце». Клинч нервно забарабанил пальцами по столешнице, но тут же перестал. «Беру с собой Борланда и консула. И, вероятно, Драма тоже». Конченко на миг взглянул на парня со шрамом. Драм даже не моргнул. «Мармадок, как и решено, едет на грузовике с группой ученых и высаживается незаметно, после чего добирается до Серой долины самостоятельно», — продолжал Клинч. Молодой парень скромно улыбнулся. Без сомнения, он был одним из немногих здесь, кто мог в одиночку ходить по зоне ночью и отлично это понимал. «С оставшимися тремя, как распланировали», — закончил майор. «Бондарь уходит в самоволку. Хищник и чужой отправляются за ним в погоню. Приказ о ликвидации Бондаря уже подписан завтрашним числом, так что вы трое ничего не бойтесь и не забудьте спалить бумагу, когда придете к рангу». Он передал одному из парней сложенный в четверо лист. Бондарь, чужой и хищник с ухмылками принялись его рассматривать. «После перегруппировки у ранговцев мы сразу же выступаем», — сказал Клинч. «Вероятно, клан нам поможет дойти до полигона. Но исходить нужно из того, что не поможет. В этом случае идем все вместе. Ведущие Мармадок и Вентиль. На вертолет можно будет не рассчитывать. Нас 12 человек плюс снаряжение. И нет смысла доставлять всех партиями. К тому же нам лучше привлекать как можно меньше внимания остальных ребят». Борланд понял, что майор имеет в виду других военных коалиций. По лицу Клинча было видно, насколько тяжело ему дается такое противостояние. Тем временем Драм молча открыл дверь и снова вышел. Клинч, не переставая говорить, проводил его взглядом и продолжал. «В баре нам окажут короткий прием, на котором можно будет пополнить боезапас. Хотя я полагаю, что стрелять не придется. Вряд ли кто-то отважится на нас напасть. По меркам сталкеров, мы слишком многочисленный и мощный отряд. И слишком вкусный, по меркам мародеров», — подумал Борланд. На военных мародеры не посмели бы напасть точно, но поскольку Клинч собирался всех вести под прикрытием сталкеров, их неосязаемая защита теряла актуальность. «Теперь о приоритетах личности», — сказал Клинч. «Главное в нашей экспедиции — помочь Борланду добраться до ЧС любой ценой. На втором месте — выживание консула как основного организатора плана». Борланд всеми силами постарался сохранять невозмутимое выражение. Сталкер чувствовал, что, задай еще хоть один вопрос, и вся вера сэров в план рухнет, как карточный домик. Клинч умело скрывал все недостатки организации своего заговора, и Борланд решил в этом ему не мешать. Слишком явно было видно, в каком жутком напряжении майор пребывал последние месяцы. Было непостижимо, как Клинчу удалось сохранять до последнего момента взаимную анонимность некоторых сэров, которые, похоже, годами служили бок о бок и верили в одни и те же идеалы, не подозревая о том, что участвуют в общей операции. Драм вернулся, подошел к майору и что-то шепнул ему на ухо. «Как раз вовремя», — сказал Клинч с облегчением. «Прибыл консул. Сейчас от него вы узнаете подробности последней стадии путешествия. Есть вопросы?» — спросил он присутствующих. «Да», — кивнул Вентиль. «Мелочь одна». Началось обсуждение технических моментов. Борланд почувствовал более ощутимые толчки. Выплеск продолжал набирать силу. Очередная разрядка зоны обещала стать достаточно мощной. Интересно, как это скажется на росте мутантов? «Если увидишь моих братьев», — говорил сенатор, — «поступай с ними, как всегда. Для них это благо». Продолжая стоять, прислонившись к железному шкафу, Борланд молча изучал присутствующих. Вот она, надежда человечества на освобождение от зоны. Сталкер был полностью согласен с Мармадоком. Он тоже представлял себе все иначе. Как именно, он не знал, но даже после нескольких лет сталкерства и общения с технарем, он все еще в глубине души воображал коалицию непоколебимой и матерой силой, вселяющей трепет. Находящиеся в комнате сэры такого впечатления не производили. Хотя Борланд в первое впечатление не верил. И все же, глядя на команду, он понимал, что трудно было подобрать более удачный состав. Белобрысый парень, на лице которого словно застыла извиняющаяся улыбка, Вентиль. Проводник коалиции по зоне, или, как было принято говорить, военный сталкер. Борланд не знал, кто придумал такое определение, поскольку оно не говорило ровным счетом ни о чем. Сталкер не может быть военным так же, как военный не может быть сталкером. Как по сочетанию официальных статусов, так и по мировоззрению. Громила у двери по кличке Драм. Жесткий взгляд, тем не менее располагающих к себе глаз, поджатые губы, фигура, не уступающая по неподвижности статуи. Было видно, что этот человек ждал своего часа очень долго и готов при надобности прождать столько же. Из-под закатанного рукава на загорелом мускулистом предплечье выглядывала часть татуировки. А это уже серьезно. Изображение пьедестала с шестигранным болтом по центру. Такие наколки делали на большой земле в тюрьме, куда по случаю отправляли всех пойманных сталкеров, кому посчастливилось не схлопотать пулю в лоб. Заключенный, мотающий срок за сталкерство, получал заслуженную метку и однозначно поднимался в глазах других вольных бродяг. Уверенный в себе штатив, без особых внешних примет. Болтающий ногами, энергично кивающий Ларс, столь непохожий на крутого парня. Борланд мог поклясться, что видел его как-то в баре еще 2 года назад. Точно, именно Ларс в свое время искал в баре изоленту, чтобы обмотать отваливающийся глушитель автомата, вызвав ураган хохота среди сидящих за столом победовцев. Идеальный разведчик. Уже знакомый сталкер Мармадок, вероятно, самый младший в группе. Он напоминал Борланду Уотсона, однако явно имел в жизни больше побед. Неторопливо жестикулирующий рубин со стрижкой под ноль, обращающийся к майору так, что было видно. Он явно старше по званию. Хотя в поведении чувствовалась плавность и особая одухотворенность, присущая медикам. Этого нельзя было сказать о паре похожих друг на друга силовиков, сидящих чуть в стороне ото всех. Хищник и чужой. Эти явно больше разбирались в том, как лишить жизни человека, нежели в том, как ее спасти. Непонятно, как в их компанию затесался добродушный бондарь, который был моложе лет на 10 и значительно тоньше. Борланд не сомневался, что еще никогда не был в компании столь разномастных людей. Они вселяли уверенность, которая чувствовалась только в технаре, сочетая ее с энергией форсированного двигателя, урчащего пока что на холостых оборотах. Сам он чувствовал себя клоуном в своем желтом костюме и был уверен, что все сэры в момент просчитали его самого и степень опасности, которая могла от него исходить, со вполне закономерным, кажущимся безразличием. Клинч перестал шептаться с Рубином и Драмом. «Минутку», — сказал он. «Сейчас приведу консула. Терпите, ребята. Скоро все кончится». Он вышел в коридор, прикрыл за собой дверь и тут же остановился. Перед ним стоял консул с 2 людьми. Все 3 были при полном боевом оснащении и держали краткоствольные кипарисы наготове. Майор почувствовал, как его на мгновение бросило в дрожь, которую он не испытывал с юных лет. Наличие на брифинге посторонних людей выходило за все рамки. «Кто это?» — спросил Клинч жестко. «Что все это?» «Майор Кунченко», — сказал консул, постепенно расплываясь в злорадной улыбке. «Клинч, приказом Глока ты и твои люди арестованы за саботаж». «Что?» — спросил майор, решив, что ослышался. Звуки в комнате прекратились. Борланд нахмурил брови, почувствовав неладное. Вентиль подскочил к двери и попытался ее открыть. Тяжелая вертикальная плита не поддавалась. «Атас, мужики!» — предупредил Вентиль в ярости, стукнув по двери. Все повскакивали с мест, доставая оружие. Мармадок отступил подальше. Борланд выхватил пистолет из кобуры Ларса. Тяжелая рука хищника надавила на его плечо, и Борланд отступил назад, напоровшись боком на угол стола. Находящийся в коридоре консул нажал на кнопку на маленьком коммуникаторе. «Все двери заблокированы. Никто не войдет и не выйдет», — сказал он. «Скажи своим людям сдаваться, и никто не пострадает. Уверен, ты сможешь объясниться с Глоком». Клинч ошарашенно посмотрел на консула. «Ты сдал нас», — сказал он, и дуло кипарисов нацелились ему в лицо. «Твои провокации неуместны», — ответил консул, переставая улыбаться. «Сейчас я немного приоткрою дверь. Передай своим сэрам по рации, чтобы вылезали по одному. Сделаешь все как надо, и никто сегодня не умрет». Клинч не колебался. Сдернув себе наушник и микрофон, он растоптал их ногой, не отводя от консула злого взгляда. «Хорошо», — невозмутимо сказал консул и повернул голову к одному из подчиненных. «Убейте его».